И зря он это произнес. Потому что неделина его фраза словно подбросила, и администратор сам незамедлительно получил в зубы, да так крепко, что отлетел к ящику с застекленной дверкой, где висели ключи. Ударился головой о стекло. Стекло посыпалось на пол, администратор осел. Неделин перегнулся через барьер. Увидел полулежащего администратора. По щеке его полз ручеек крови. Неделин перепрыгнул через барьер, стал поднимать его, говоря: «Извини, парень, черт, неприятность, не больно?» Рана оказалась небольшой. В сущности, царапина. Администратор провел пару раз ваткой, смоченной в одеколоне, и остался только тоненький красный след. На одежду кровь не попала, так что материального ущерба не было, кроме разбитого стекла. Администратор молча смел осколки и вывалил в ведро. Выглянула из какой-то двери тетка в цветастом платье, между прочим, блондинка взыскующего возраста. Администратор махнул ей рукой, она скрылась. После этого он еще раз внимательно оглядел себя в зеркало. — Извини, — сказал Неделин и взял чемоданы. — Извини, у меня, брат, нервы не в порядке. — Бывает, — сказал парень. Неделин уже открыл дверь, чтобы уйти, администратор его окликнул. — Чего? — издали спросил Неделин. Администратор поманил его пальцем. Он вернулся. — Есть одно бронированное место. С утра должны занять, не заняли. Но учти, если человек появится, освободишь. Судя по его искреннему лицу, это была явная ложь. Никакой человек не должен появиться. — Ты не сердишься? — спросил Неделин. — Будем вселяться? — Конечно. — Ты скажи прямо, сколько? — Нисколько. — Ну, за стекло хотя бы. — Стекло? — 10 рублей, не больше. — Уплатишь потом. — Под расписку. — Ты серьезно? — Абсолютно. — Смутно. Плохо было на душе у Неделина, когда он ехал с ключом от номера на 12-й этаж, думая о загадочности администратора. За что он его ударил? И так быстро, не успев даже пожелать этого, рука сама поднялась и ударила. Тут, Витина, наследство сказывается, не иначе. Глава 11. Для него настали дни свободы и одиночества. Он был волен делать все, что заблагорассудится, и первое время ничего не делал. Лениво валялся на пляже, лениво читал газеты и журналы, купленные в киоске, и размышлял, что бы такое учудить. Хотелось необычного. Например, отбить телеграмму Лене на адрес ресторана «Россия» с приглашением в Сочи. Но не поедет. Да и влюбленность помешает. Ведь он в нее, если признаться, все еще немного влюблен. А хочется чего-то без влюбленности, легкого, пусть даже и развратного, но без утомительности, которая всегда сочетается с настоящим развратом. Чего-то похожего на эту вот обложку журнала, где красавица в купальнике у берега моря. Есть море, есть красавицы, есть деньги. Нужно выбирать. Смотри, Вась, какая баба. Баба классная. Такой разговор услышал Неделин на пляже и обратил внимание на объект обсуждения. Сказанное было правдой. Но было сказано и еще. Это Вася не про нас. Почему? Я ее 100 раз видел. Это проститутка валютная. Только с иностранцами. Уж прям. Да ей 100 сотен и с тобой пойдет. Дай попробуй. Зараза, боюсь. И у меня Люська есть, мне хватает. Твоей Люське 3 хватит. Гы! Щел за комплимент. Неделин встал и пошел к ней, медленно переступая длинными волосатыми ногами. Он, кстати, понемногу стал привыкать уже к чужому телу, особенно после того, как порезал на пляже ногу, смазывал ее йодом искал для ног в магазинах резиновые тапочки, но на полпути свернул —